«Какие новости, старина?» — спросил Устименко. «Ничего хорошего, док», — угрюмо ответил шеф. «Меня переводят в Африку, но не могу же я туда тащить это сокровище». Он кивнул на кота. «А без меня кто за ним присмотрит? Вернется Петя и подумает, что я его обманул. Я же дал мальчику слово». Далеко за скалами вновь разорвались две бомбы. Кот перестал умываться, повар почесал ему за ухом. «Очень умный. Всегда понимает, если бомбы, и не любит. Хотите позавтракать, док?» «Нет», — из гордости сказал Володя, хотя есть ему и хотелось. «Нет, Джек, я сыт. Желаю вам счастья». Они пожали и потрясли друг другу руки. И у Устименко вдруг стало хорошо на душе. «А, док», — сказал Невилл, когда он вошел в палату. «Зачем вы бегаете под бомбами?» «Тороплюсь к своему очень богатому пациенту», — сказал Устименко. «У меня же есть один раненый, обожженный лорд, классовый враг из 200 семейств Англии. Потом я ему напишу счет, и он мне отвалит массу своих фунтов. Я разбогатею и открою лавочку. Вот, оказывается, в чем смысл человеческой жизни». Невилл улыбался, но не очень весело. Володя все-таки изрядно допек его этими фунтами и частной практикой. «А почему вы так долго не показывались?» «Война еще не кончилась, сэр Лайонелл, и ваши друзья Гитлер, Геринг и Муссолини еще не повешены. Есть и другие раненые, кроме вас». Летчик смотрел мимо Володи, куда-то в дверь. «Я тут немножко испугался без вас», — безразличным тоном сказал он. «Вчера вдруг изо рта пошла кровь». «Вот оно», — подумал Устименко. И велел себя спокойно. «Это возможно», — стараясь говорить как можно естественнее, произнес он. «Вот же все-таки пуля в легком и порядочная. Она может дать и не такое кровотечение». «Меня не надо утешать», — ровным голосом сказал Невилл. «Этот болван Уорд вчера испугался больше меня. Но все-таки, несмотря на все ваши утешения, я чувствую себя хуже, чем раньше». Володя не ответил, смотрел температурную кривую. «Отбой воздушной тревоги», — сообщил диктор из репродуктора. «Отбой!» И сам, прервав себя, заспешил. «Воздушная тревога! Воздушная...» «Очень скучно», — пожаловался пятый граф Невилл. «Мои соседи целыми днями сидят в убежище. Пока шли дожди и висели туманы, они шумели здесь. Это было противно, но все-таки не было одинок. А теперь прижились в убежище, пустили там корни, играют в карты и в кости, пьют виски и наслаждаются жизнью. Пустите меня к вашим ребятам. Я знаю, рядом летчики. Один парень заходил ко мне, и мы поговорили на руках. Летчики всего мира умеют объяснить друг другу руками, как он сбил или как его сбили». Володя молчал. «Ну, док, это нельзя». «Но почему, док?» «Потому что ваш Черчилль опять будет жаловаться нашему командованию, что для вас не созданы условия и что вас обижают». «Неправда, док. Вы просто боитесь, что я увижу, насколько хуже кормят ваших летчиков, чем этих проходимцев. И боитесь, что я увижу эти ужасные халаты вместо пижам, и что там паршивые матрацы?» «Ничего, док. Я все это и так знаю. А что касается до бедности, то в детстве мы с братьями играли в голодных нищих, и это было здорово интересно». «Здесь у нас не детские игры», — холодно произнес Володя. «А про Уинстона вы сказали серьезно или пошутили?» — спросил Лайонелл. «Совершенно серьезно». «Я все скажу маме, а мама скажет его жене», — деловито пригрозил пятый граф Невилл. «Вы не улыбайтесь, они часто видятся». Володю разбирал смех. Такой нелепой казалась мысль, что мама этого мальчишки кому-то что-то скажет, и Уинстон Черчилль распорядится прекратить безобразие, прикажет слать караваны один за другим, велит открыть второй фронт.